Глава 22. Дневник с комментариями. Ночью, после того, как закончилась вечеринка в Бруте, Фред Честер сидел дома у Дэвида Гарда и внимательно изучал дневниковые записи своего друга, отражающие события 4 минувших дней. «Заготовки будущего отчета», — пояснил Гард, который я намерен передать министру Ваннеллу, а копию президенту. Хотя и понимаю всю тщетность моих усилий. Время от времени, отрываясь от текста, Честер откладывал блокнот и задавал Гарду вопросы, на которые тот отвечал с показным выражением лени на лице и нескрываемым удовольствием в голосе. Так маститый художник, признанный талант, дает пояснение к своим полотнам, одновременно презирая публику за неподкрепленный пониманием восторг и мысленно благодаря ее за суету и ажиотаж на вернисаже. Комиссар был в махровом халате и шлепанцах на босу ногу. Несколько разомлевший после ванной, он полулежал на диване, мелкими глотками блаженно отхлебывая любимый Стерфорд, прямо из 4-гранной бутылки, и поглядывая на экран телевизора, где молодое и нежное создание при выключенном звуке что-то пело, весьма грациозно передвигаясь по сцене и демонстрируя незаурядную пластику. Песня была, судя по бурной реакции зала, шлягерная. Молодые люди вскакивали с мест, хлопали в ладоши, свистели, засунув чуть не всю пятерню в рот, и бесновались, но в квартире стояла благопристойная тишина. «Будет тебе издеваться над певицей», — сказал Честер. «Дай звук». «Ни за что», — возразил Гард. «Так интереснее». «Право, содержание этих шлягеров столь убого, что уж лучше не слышать слов вовсе. Я думаю, дорогой Фред, что именно по этой причине иностранные исполнители нравятся нам больше отечественных. Они не выглядят такими идиотами, ибо поют на непонятном нам языке. Ты не согласен со мной?» Честер промолчал, внутренне признав правоту друга, и вновь углубился в чтение дневника. «По прибытии в Даунинг нам удалось вычленить людей Дорана и сесть им на хвост. К 18:45 наши группы были задействованы, а одна, состоящая из 4 человек и возглавляемая сержантом Мартинсом, оставлена мной в резерве». «Дэвид, что значит «удалось вычленить»?» — спросил Честер. «Вычленить значит установить. Мы имели их фотографии, сделанные, помнишь, таратурой, когда они побывали у Дорна в кабинете. Вспомнил? Ну вот. В городе всего 3 приличных отеля. Я подумал, что генерал поселил их всех вместе в каком-то одном отеле, чтобы на крайний случай иметь все силы в сборе. И как только мы установили личность одного, по ней вскоре вышли на остальных. Это все, Фред, элементарное дело. Азбука сыскной работы. Читай дальше». «К 21:00 мы утратили 2 из 6 бывших клиентов фирмы приключений, а именно Филиппа Леруа и Мишеля Ассани. Их трупы удалось идентифицировать с помощью привлеченных к работе людей Гауснера и Фреза». «Филипп Леруа? В Даулинге? А как же тот, который был обнаружен с отрезанными кистями рук? Ну, записку от которого получил Иван Фрез?» «Ты прав. Записка действительно была от Леруа, он так и подписался. И потом мы обнаружили его в Даулинге. А кто был с отрезанными кистями рук, Я до сих пор не знаю. А как же погиб Леруа? В автомобильной катастрофе, сказал Гард. А Мишель Сани повесился у себя дома в ванной комнате. Конечно, со следами насилия, синяки на руках и на теле. Не хотел, наверное. Странгуляционная борозда была неярко выражена. Мы шли по следам этих типов и были на том месте через 5 минут. Вынули Ассани из петли, и он умер у нас на руках из-за необратимых изменений в мозгу и в легких, так и не приходя в сознание. И у него, и у Леруа пальцы рук оперированы. Очень все глупо получилось». «Куда уж глупее», — подтвердил Честер. «Идти след в след и опоздать на минуты». «Увы, мы воспользовались твоим предложением, помнишь? Тот шахматист, который хотел обыграть Ласкера, повторяя его ходы». «Так вот, ни одной партии он не выиграл, да будет тебе известно. Мы нашли конец заметки, там было сказано почему». Потому что он опаздывал ровно на один ход, которого ему не хватало для выигрыша. Но было вполне достаточно для того, чтобы проигрывать. Тебе ясно, Фред? С нами получалось то же самое. Тот, кто отстает на ход, безнадежно проигрывает. Это закон. Надо опережать. И вот их осталось 4, если не 3. Ночью, опередив людей Дорана, мы вышли на Билла Райта, но вновь потеряли его по собственной оплошности. Райт был убит в аптеке, принадлежащей некому Жаку Бантье, торговцу с наркотиками. «Здесь слишком лаконично», — сказал Честер. «Кем убит? Почему? Тем более, если вам удалось обнаружить его раньше Дорана». «Я недооценил генерала», — ответил Гард, — «и переоценил своих временных союзников, людей Фреза и Гауснера». «Понимаешь, в группе, работающей против Райта, а если выразиться точнее, то за него, были 2 моих человека и 1 Гауснера, некий Рафаэль, то ли имя, то ли фамилия, то ли кличка, до сих пор не знаю». Собственно, этот Рафаэль и нашел Райта. И нашел довольно логично. Билл Райт был у них специалистом по наркотикам. И Рафаэль предположил, что даже изменив обличие, он не изменит ремеслу и старым привычкам жить богато и расточительно. Это было попаданием в точку. Рафаэль связался с Христофором Гауснером и получил разрешение выйти на связь с аптекарем Жаком Бантье. Он у них, как бы лучше выразиться, резидент в Даулинге по наркотикам. «Они рискнули открыть тебе этого человека?» — воскликнул Честер. «В том-то и дело, что рискнули. Я поверил. Клюнул на удочку, развесил уши. Никак не подстраховав операцию, мне бы засомневаться. Впрочем, какое-то чутье, потому что внешних причин и оснований у меня решительно не было, все же заставило меня